марта 12-25. Преподобномученик Владимир Волков. Преподобномученик Владимир родился 21 апреля 1878 года в селе Малой Палатки Смоленской губернии в семье крестьянина Нила Волкова. До 21 года юноша воспитывался в семье родителей, помогал отцу по хозяйству. В 1899 году Владимира призвали в армию. Он был зачислен в канцелярию Гжатского уездного воинского начальника писарем, где и послужил до 15 февраля 1905 года. Перед увольнением в запас он выдержал экзамен на звание военного чиновника в военное время. В 1906 году юноша поступил в приписную Свято-Троицкой Сергиевой лавре пустынь Параклит, пробыв в ней послушником до 1909 года. Приняв в 1909 году монашеский постриг, он до 1912 года продолжал подвязаться в пустыне. В 1912 году монаха Владимира перевели в Свято-Троицкую Сергиевую лавру, где он пребывал до ее закрытия в 1921 году. В 1920 году монах Владимир был рукоположен в иеродиакона. После закрытия лавры иеродиакон Владимир был определен на служение в церковь села Клушино Смоленской губернии. В начале 1921 года власти закрыли этот храм, и в апреле иеродиакон Владимир был назначен в храм великомученика Дмитрия Солунского в селе Шимано Можайского района Московской области. В 1930 году иеродиакон Владимир был рукоположен в иеромонаха. В 1931 году, одновременно с назначением по просьбе прихожан священником Спасской церкви в селе Иславское Звенигородского района Московской области, отец Владимир был принят техническим сотрудником в редакцию журнала Московской патриархии. Власти запретили издание журнала в 1935 году, и отца Владимира назначили счетоводом Московской патриархии. Он отвечал за продажу крестиков, погребальных молитв и венчиков, ладана и прочих обиходных церковных предметов. 9 июля 1931 года иеромонах Владимир был возведен в сан игумена с возложением палица, а 14 апреля 1932 года в сан архимандрита. 2 апреля 1936 года ему было преподано благословение совершать божественную литургию с открытыми царскими вратами до херувимской песни. В 1936 году он был уволен с должности счетовода и служил в храме вплоть до ареста. Со времени назначения на этот приход архимандрит Владимир проживал в церковной сторожке. Сам храм, построенный во второй половине XVIII века на крутом берегу Москвы-реки, был освящен в честь нерукотворного образа и имел два предела — в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость и великомученика Георгия Победоносца. 21 февраля 1938 года викарий Московской епархии архиепископ Дмитриевский Сергий Воскресенский предложил отцу Владимиру быть его духовником, а также духовником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского. Архимандрит Владимир был арестован 27 февраля 1938 года и во время следствия содержался в Можайской тюрьме. На первом допросе, состоявшемся 2 марта, следователь подробно расспросил отца Владимира о его жизни до и после революции 17 года. Следователя интересовало, какие отношения отец Владимир имел с арестованными в 1937 году служащими Московской патриархии, управляющим делами протоиереем Александром Лебедевым, келейником митрополита Сергия архимандритом Афанасием Егоровым и архимандритом Гавриилом Яцеком. «Задания я от них никаких не имел», — ответил отец Владимир, — «и связи какой-либо особой не имел, а был как только знакомый по службе, и никаких известий я от них не получал. и за какие действия они арестованы, я не знаю. На следующий день отца Владимира допросили вновь. Допрос, продлившийся 6 часов и закончившийся в 11:30 вечера, был записан следователем и уместился всего на 1 странице. Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности путем высказывания клеветы к руководителям партии и советской власти. В 1937 году в августе среди колхозников высказывали контрреволюционную клевету к руководителям партии и советской власти. В 1937 году в момент выборов в Верховный Совет СССР высказывали контрреволюционную клевету к членам правительства и руководства ВКПБ. В 1938 году в январе среди населения распространяли клевету и террористические настроения к руководителям правительства. Виновным себя не признаю. В этот же день следствие было закончено. 7 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Архимандрит Владимир Волков был расстрелян 25 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле.